Глава 25. Заур. Задолбали эти женщины. Неужели Таня не видит и не замечает, как я люблю ее? Я ее на руках ношу буквально, подарками заваливаю, праздники устраиваю, несмотря на бешеный аврал на работе. Присмотрел ее юную студентку во время того, как проходила практику у меня в отеле. Чище и наивнее существа еще не видел. Влюбился в нее, сразу захотел своей сделать. С родителями, конечно, пришлось поскандалить, но оно того стоило. Выбил к ней уважение матери с отцом, все по правилам сделал. Сначала в ЗАГС отвел, потом в кровать уложил. Сразу ребенка ей не стал делать, хотя очень хотел наследников. Подождал, пока доучится, пока диплом получит. И что в итоге? Тупая ревность, скандалы, необоснованные претензии, эгоистичные требования. Нет, я Таню не разлюбил ни на грамм, но ее действия активно разрушают мое хорошее к ней отношение. И все из-за чего? Из-за невинного флирта со своей помощницей? Что я вообще сделал криминального? Улыбнулся симпатичной девушке? Посмеялся ее шутке? Этого достаточно, чтобы превратить семейные отношения в ад? Ну да, Синявкина симпатичная, не отрицаю. Мне польстило, что она так откровенно восхищается мною. Но это не значит, что я побегу тащить ее в постель. Нет, меня Таня целиком и полностью устраивает во всех аспектах. Но ведет она себя так, будто я напропалую сношаю каждую попавшуюся мне на пути юбку. Обидно. Очень обидно. Да что там обидно? Бесит не передать как. Я понимаю, у нее беременность, гормоны. Но разве это повод превращать мою жизнь в ад? А Синявкина прекрасно видит, что она для Тани точно красная тряпка для быка. И дразнит ее. Я только не пойму, зачем. Будет вредить и нарываться, вылетит с работы. Незаменимых у нас нет. Даже тех, кого устроили отцы по блату. Весь день на смарку из-за вчерашней головомойки. Таня легла спать в гостиной. Такое случилось, наверное, впервые за нашу семейную жизнь. Да, она не ушла к родителям, я не дал ей, удержал. Но она не показывалась мне на глаза весь оставшийся вечер. Не вышла и утром, чтобы накрыть мне к завтраку. Сам как идиот охотился на кофе и давился холодными бутерами. Нет, конечно, я возмущен тем, что жена не подала мне, как обычно, горячие сэндвичи, омлеты, тосты с джемом, но не настолько, чтобы будить ее для этого. Лишь мельком посмотрел, убедился, что с ней все в порядке, что она спит, и не стал тревожить. Беременная, устала, может, всю ночь не спала, пусть отдыхает. Вот в таком настроении теперь приходится работать. Еще и эта Синявкина приперлась. Или дура совсем, или абсолютно беспринципная баба. Уже едва не вылетела из-за нашей с ней веселого общения, так все равно лезет, первая с этими документами сраными. У меня из-за нее с женой разлад, другая бы на ее месте, как мышка, в своем отделе затаилась бы и носу не казала. Но это... Юбку, короче, некуда, лыбится и идет напропалую. Вот что ей от меня надо? Я женатый мужчина. Будущий отец. Я не вариант для нее. Очень жаль, что пришлось Синявкиной объяснять все популярным языком, но, видимо, иначе до нее не дойдет. В течение дня пытаюсь созвониться с Таней. Телефон выключен. Не берет она трубку из стационарного телефона. Не отвечает в мессенджерах. Ну что за упрямая женщина? Она считает, что у меня есть время бросать все в офисе и стремглав нестись из офиса домой, чтобы убедиться, что с ненаглядной все в порядке. В порядке, я знаю и так. Поэтому хоть червячок сомнений гложет меня, но все же дорабатываю до конца рабочего дня и лишь потом направляюсь домой. По дороге даже букет цветов покупаю. Охапка роз с тонким ароматом. Все, как Татьяна любит. Ладно, я вроде как и не косячил, но извиняться придется. Такова уж наша мужская доля перед бабами. Паркую автомобиль, беру цветы, поднимаюсь в дом. Меня встречает темень и тишина. Так-так, куда делась моя жена? Оглядываю пустую квартиру, вроде все на своих местах. Прохожу на кухню. Ничего себе! На столе засохли ломтики сыра и колбасы, которые я оставил с утра после завтрака. Хлеб превратился в сухарь. Масло в масленке растаяло, джем наверняка прокис. А на дне грязной чашки присох мой утренний кофе. Татьяна даже не удосужилась прибрать за мной. Не то что теплый свежий завтрак приготовить, а элементарно убрать сыр, колбасу, джем, масло, хлеб обратно в холодильник и помыть за мной посуду. Это как вообще? Я настолько обескуражен, что моему охреневанию нет предела.